Глаза Камроты Сенцова, а это был именно он, застилала чистая первобытная ярость. Зарычав и издав звериный клич, он снова побежал рубить морпехов на салат, но очередной гранатометный выстрел взорвался почти вплотную к нему, и его мало того, что откинуло взрывной волной, это было полбеды. Самое ужасное, что некоторые бронеэлементы насквозь прошили шальные осколки. Слабые места брони не смогли защитить тело от раскаленных кусков шрапнели. Тем не менее, Сенцов лишь всхрипнул, и матерясь, снова упрямо встал и побежал на врага. Очень быстро, в несколько прыжков, он долетел до двух первых жертв. Лопата прилетела прямо в незащищенное лицо ближайшего морпеха, лезвие пробило кости, добравшись до мозга, застряло в кровоточащей и хрипящей голове американского солдата. Второй, увидев это, завизжал в страхе и выпустил в упор весь рожок. Несколько пуль отрикошетило прямо в самого стрелявшего. С хрустом и чавканьем вытащив лопату, штурмовик направился искать новых жертв. Как что-то внезапно сбило его с ног. Удар был такой силы, что он даже отключился на несколько секунд. Он, перекувырнувшись и несколько раз ударившись о камни, больно врезался в толстое дерево. Тем временем, застрявшие в бункере солдаты пытались всеми правдами и неправдами выбраться из бетонного бункера, который имел все шансы в ближайшем будущем стать их бетонной могилой. Абрамс уже почти полностью довернул свой корпус в сторону бункера, и дуло вот-вот встало бы на смертельный курс. Русские воины, тем временем, кто-то стрелял по смотровым щелям танка, по надбашенным и не только камерам. Вторые пытались найти еще хотя бы один боеприпас для еще одного выстрела из гранатомета, спасительного выстрела. А третьи уже почти выбили с плеча единственную незаваленную обломками дверь в бункер. В общем, обычная предсмертная суета. И тем более было неожиданнее, когда внезапно на башню танка с грохотом приземлилась рослая фигура, закованная в силовую броню, которая делала силуэт еще более внушительным и пугающим. Стальная перчатка вонзилась в сталь башенного люка, будто он был сделан из пластилина. Особый сплав стали просто ничего не мог противопоставить, и красногвардеец, а это был он, сорвал здоровенный люк, как мягкую фольгу, и выкинул куда-то. Из открытого входа послышались испуганные крики. «Извините, мужики!» Вежливо извинившись, Шестаков бросил гранату прямо внутрь танка и спрыгнул на землю. Одновременно с приземлением раздался звук взрыва, и крики солдат стихли. Игнорируя выстрелы со стороны, он медленно подошел к бункерной двери и аккуратно вырвал ее вместе с кусками бетона, и запулил ее в сторону морпехов, снеся насмерть несколько человек. Это заставило морпехов отступить. «Бойцы, вы молодцы! Кто из вас главный?» На крик вышел штурмовик с знаками различия майора. «Майор, слушай сюда!» Красногвардеец вручил электронный навигатор. «Видишь тут красную точку на экране?» Указав огромным пальцем на дисплей, Шестаков дождался утвердительного кивка от спасаемого. «Бегите туда, там десантники ведут бой с колонной техники, скорее всего они уже нормально так их отогнали обратно в город, так что осторожнее пробивайтесь». И внезапно, не успел красногвардеец договорить, как он почувствовал чье-то присутствие у себя за спиной. Повернувшись, он увидел странного мутанта с длинными уродливыми ногтями, грязно-бурого цвета. «Идите», спокойно сказав это, он медленно побрел к врагу. Русские штурмовики и английские союзники ждать не стали, сразу побежали прочь. Но, видимо, у мутанта была на это другая точка зрения. Зарычав, он попытался побежать за более слабыми врагами. Посчитав красногвардейца медлительным, когтистый мутант совершил ошибку. Когда Виктор Крид, а это был именно он, как ему казалось, очень быстро рванул мимо большого солдата, закованного в тяжелый бронекостюм, в ту же секунду он был приведен в чувство увесистым ударом по хребту. Удар был такой силы, что тело Виктора вбило на несколько сантиметров в землю, а некоторые позвонки, по которым прилетела латная ладонь, получили трещины и контузию, несмотря на всю свою невероятную крепость. Впрочем, подобная травма быстро компенсировалась феноменальной регенерацией. Мутант зашипел, как большая кошка, и быстро отскочил в сторону. Красногвардеец молча рванул за мутантом и, не произнеся ни слова, он мощным пинком отправил в короткий, но болезненный полет тушку мутанта. Крит ударился спиной об ствол дуба, выбив множество щепок и прочего мусора. Зарычав, он моментально вскочил на ноги и побежал кромсать назойливого противника. Длинные когти полоснули незнакомца по броне, выбив лишь множество искр из обшивки. В ответ, по голове прилетел мощный удар кулаком. Тем не менее, это не убило мутанта, напротив, лишь раззадорило его. Теперь он принялся кромсать с утроенной яростью, стараясь попадать и по уязвимым местам брони, при этом ловко уворачиваясь от ударов. «Стой спокойно!» В какой-то момент красногвардейцу это надоело, поэтому, подгадав момент, он схватил оппонента за менее подвижный торс и ударил кулаком прямо по голове надоедливого мутанта. Латный кулак, словно молот, на огромной скорости вбил голову зверя глубоко в корпус, вогнав ее чуть ли не по уши в плечи. Несмотря на полученные повреждения, мутант все еще был жив. Бой длился меньше минуты, зверь не помнил, чтобы его так быстро приводили в некондиционное состояние. И вправду живучий, хмыкнув, спокойно констатировал Шестаков. Зверь почувствовал легкий укол в корпус, как будто кто-то орудовал шприцем, но кроме руки этого русского там ничего не было. Предчувствие забило тревогу, кажется, зверь начал понимать, что тот делает. Внезапно красногвардейца снесло столбом. Кто-то вдали ловко прицелился и кинул огромную железную дуру, как копье, и удачно попал прямо по шлему бронекостюма. Пролетев несколько метров, тот зацепился за землю рукой, оставив на ней длинные борозды, он аккуратно приземлился. Подняв голову, он увидел, что из дыма выходит фигура капитана Британии. «Вот ты то, мне и нужен», — пробормотал про себя Шестаков. Глава 98. Подойдя к Виктору, капитан Британия вскользь проверил его самочувствие, убедившись, что мутант будет жить. Английский супергерой посмотрел на своего русского коллегу, и взгляд его не выражал ничего хорошего. Он пошел в сторону Шестакова. «Брайан Брэкдок, я полагаю», сразу решил бить с козырей красногвардеец. Услышав свое имя, капитан на секунду опешил, и его зрачки слегка расширились. Больше ничем свое удивление он не выдал, стоило отдать должное его выдержке. Но для Шестакова, который не являлся обычным человеком, подобное заметить не составило труда. Заметив, что его слова заимели эффект, герой Федерации широко улыбнулся. Капитан поморщился и остановился, поняв, что его раскусили. Раненый и оглушенный Крит лежал на траве и не понимал, что вообще тут происходит. «Как ты понял? Хочу знать, перед тем, как убью тебя», — спросил капитан. «Не я, наши аналитики. Смотрели записи с твоими прошлыми подвигами. Быстро тебя вычислили. Все данные на тебя я прочитал в досье. Сейчас ты, конечно, хорошо прячешься, но тогда довольно часто попадал на объективы камер. Ты ведь не думал, что когда перейдешь дорогу России, федеральные секретные службы не вычислят тебя?» Чуть помолчав, красногвардеец показал указательным пальцем на подбородок капитана. «На будущее, Брайан, ты либо полностью прячь лицо, либо отрасти большую бороду. Ну серьезно, у тебя половина лица открыта, это же глупо. Хотя этот совет тебе вряд ли поможет, ты арестован. Сдавайся сейчас, и обещаю, ты предстанешь перед судом в полной сохранности. Даю слово русского офицера». Сказав это, красногвардеец миролюбиво вытянул руки прямо перед собой, показывая серьезность своих намерений. Но увещевания Шестакова не возымели никакого эффекта. Капитан лишь сильнее нахмурился и достал из карманного измерения длинный полуторный меч. Увидев, что сделал его оппонент, красногвардеец присвистнул. «А это было в твоем досье?» Сказав это, герой Британии ринулся в атаку. Его рывок был мгновенным, и за несколько секунд он уже оказался на расстоянии вытянутой руки от красногвардейца. Благодаря быстрой реакции и усиленным рефлексам, Шестаков без труда увернулся от всех ударов мечом. Взмахи заточенного куска магической стали свистели над головой и корпусом героя Федерации, но каждый раз ему удавалось ловко уворачиваться. В очередной раз уклонившись от удара, Шестаков ловко увернулся назад и, подгадав момент, пнул своего врага латным сапогом. От мощного импульса тот отлетел на несколько метров, выронив свой меч. Капитан, пролетев несколько метров, жестко ударился спиной об стену уцелевшего бункера, оставив на нем внушительные трещины. Тем временем красногвардеец заметил меч, выпавший из рук капитана. Подойдя к нему, он поднял его и начал рассматривать. Но внезапно клинок начал вибрировать, все сильнее и сильнее с каждой секундой, пока в конце концов просто не вырвался из рук красногвардейца и не полетел прямо в руки капитана, который уже встал и снова был готов драться. «А во, мне бы такие блесна!» — посетовал красногвардеец, да так натурально, что было сложно понять, насмехался ли он над врагом, либо действительно был раздосадован тем фактом, что его блесны не обладали аналогичной функцией. Пропустив слова своего оппонента мимо ушей, Брэкдок снова поудобнее перехватил свой меч и побежал снова размахивать им. Причем по дороге он хватал свободной рукой всякий тяжелый хлам и бросал его в сторону красногвардейца. В дело шел любой мусор. Шестаков же, успешно уворачиваясь от нехитрой бомбардировки, схватил столб, который несколько минут назад кинул в него Брыгдак, и, используя его как дубину, побежал навстречу капитану. Подбежав друг к другу, первым нанес удар красногвардеец. Причем он оказался настолько удачным, что, несмотря на то, что меч капитана разрубил дубину напополам, оставшийся фрагмент все равно заехал прямо по голове героя Англии. Да так, что физически крепкий Брыгдак на секунду потерялся, чего, впрочем, для Шестакова было более чем достаточно, чтобы выбить меч из его руки и несколько раз заехать тяжелой железкой прямо по голове британца. Оглушенный, он упал как подкошенный. Для надежности красногвардеец зарядил сапогом прямо по носу защитнику Британии. Тот вырубился, а его тело обмякло, временно лишенное командования. Тем временем Шестаков достал из поясного отсека наручники и включил встроенный в шлем приемник. «Штаб, это красногвардеец, Британия у меня, как слышно. Штаб, присылайте вертушку». «Красногвардеец, это штаб, мы видим ваши координаты, ждите, за вами уже выслали транспорт». Прозвучал женский голос, на той стороне. «Вас понял, до связи». Завершив прием сигнала, красногвардеец пошел с наручниками в сторону бессознательного капитана. «Да, хорошо, что я был внутри костюма, а то тяжко бы мне пришлось. Я, конечно, сам парень не промах, но ты у нас особый перец, не просто суперсолдат, верно говорю?» — разговаривал красногвардеец с бессознательным Брыгдаком. «Ты у нас магический паренек, не наука, тебя усилила, вот и выходит, я дитя науки, и без дополнительного усиления, хрен бы я тебя победил». Чувствуя себя вполне вольготно, красногвардеец без особой опаски болтал со своим поверженным врагом. Впрочем, он, видимо, поторопился, потому в следующую секунду он еле увернулся от когтей Крида, который за то время, пока Шестаков и Брыгдак друг друга молотили, успел прийти в себя и полностью регенерировал свои повреждения. «А ты ведь еще, слушай, парень со смешными ногтями, ты мне не нужен, можешь идти куда хочешь, ты не состоишь в федеральном розыске, так что свободен». Красногвардеец опять попытался уладить все миром, но, к сожалению, его миротворческий порыв снова потерпел фиаско. Крид зарычал и снова побежал прямо на Шестакова. Десятки ударов и тычков посыпались на обшивку брони. По всей округе раздался сильный грохот, глухих ударов, раздававшихся от ударов. Вздохнув, красногвардеец схватил мутанта латной перчаткой прямо за голову, изо всех сил сдавив череп, несколько раз ударился Близубова об землю. Несмотря на весь полученный урон, мутанта это не вырубило, напротив, как разъяренный зверь, он всеми конечностями вцепился в броню, и через невероятное напряжение всего тела ему удалось перевернуть тяжелый силовой доспех. Воспользовавшись заминкой, Крид смог выбраться из стальной хватки и, извернувшись, схватил меч капитана. Сразу же им воспользовавшись, Шестаков, рухнув, тут же поднялся с земли. Он рукой остановил летевший на него клинок. Сталь клинка и обшивка брони на огромной скорости врезались друг в друга, и ничего не произошло, лишь звон от удара стоял по всей округе. «Какого хрена?» — впервые за бой выдал реплику Крид, удивленный таким мизерным эффектом. Ведь он ожидал от магического оружия чего-то более значительного. «Да, секрет фирмы». Сказав это, в голову Криду прилетел другой кулак, вырубая американского мутанта. После такого приема он получил как минимум серьезное сотрясение, а как уже показывал опыт, брат Лагана был также уязвим к подобному. Виктор как подкошенный свалился на траву, с нехилой вмятиной на пол головы. Поморщившись от такого зрелища, красногвардеец повернулся посмотреть, как обстоят дела у капитана, но того не оказалось на месте. «Да твою мать!» — уставший красногвардеец начал оглядываться, пытаясь углядеть, куда спрятался верткий британец. Вдруг он услышал свист стрелы. Рука чисто на рефлексах схватила ее, острие было в нескольких сантиметрах от лица. «Стрела? Серьезно? Вы там?» Красногвардеец не успел договорить, так как стрела в его руке взорвалась. Глава 99. Взрыв окутал всю головную часть костюма. Но вопреки ожиданиям стрелявшего, красногвардеец не свалился с ног, пораженный выстрелом. Не успел дым рассеяться над головой, как фигура, закованная в броню, рванула с места, прямо в сторону стрелявшего. Стрелок, коим являлся сам капитан Британия, попытался снова натянуть взрывных стрел и выстрелить в русского героя из длинного лука лонгбоу, волшебный артефакт, добытый им в одном из своих многочисленных странствий. Но выстрелить еще раз он не успел. Латный сапог прилетел прямо в лицо британца, выбивая кровь и слюни на рыхлую землицу. Капитан, несмотря на удар, смог сохранить сознание и, упав на спину, через силу сделал обратное сальто, разрывая дистанцию между собой и Шестаковым. Встав на ноги, капитан протянул ладонь в сторону меча. Клинок, лежавший до недвижимым грузом, вдруг затрогался и, сильно завибрировав, оторвался от земли и полетел к своему владельцу. Данный факт не ускользнул от внимания красногвардейца. Выждав удачный момент, он схватил пролетающий меч за клинок, но вместо того, чтобы удерживать его, Шестаков расслабился и полетел вместе с ним. Не успел Брыгдак осознать, как красногвардеец уже был тут как тут, и железный кулак на огромной скорости врезался в скулу красно-сине-полосатому. От полученного удара он полетел на несколько метров и врезался спиной об бетонную сваю. Тем не менее сознание он смог удержать, и быстро придя в себя, он побежал драться с красногвардейцем. Следующие несколько минут драка длилась на равных, удары и пинки сыпались на соперников. Оставшиеся морпехи смотрели на это и не решались вмешаться. «Сэр, что нам делать?» Капрал обратился к старшему по званию. «Прикрывайте по возможности капитана. Огонь!» Командир махнул рукой, и как раз во время красногвардеец уложил британца очередным ловким ударом. В то же время, когда что-либо перестало закрывать обзор для солдат, на Шестакова обрушился целый град из пуль и прочих снарядов. Пехотинцы грамотно били по шлему и визорам. Это ненадолго ослепило Шестакова. Впрочем, противник не смог этим воспользоваться. Налетевший сзади Крит получил стальным локтем по лбу. Виктора это дезориентировало. Русский схватил того за шею, но замахнуться и кинуть его куда-то вдаль помещал во время подоспевший британец. Он нанес несколько точных и ударов по сочленениям брони. Теперь красногвардеец дрался против двоих противников одновременно. Плюс снайперский огонь морских пехотинцев, которые оказывали огневую поддержку. К удивлению, данный фактор не сильно смущал Шестакова, он вполне сносно дрался и против двух противников, никак внешне при этом не выказывая волнения или усталости. Сочетание силового костюма и отточенных до предела боевых навыков давало герою Федерации преимущество перед физически и численно его превосходящим противником. В конце концов, дошло до того момента, что уже красногвардеец начал брать вверх в рукопашной схватке. В какой-то момент капитан, получив мощный удар в район груди, отскочил на несколько метров, и, видимо, драка начала его изрядно злить. Пробормотав какое-то заклинание на кельтском, Брыгдак достал из пространственного кармана палку, чем-то напоминающую короткий посох. Подскочив сзади к отвлеченному врагу, британец попытался ударить его посохом по спине, но Шестаков вовремя перехватил орудие, при этом всполохи энергии, выделявшиеся при ударе, частично впитались в металл брони и частично же рассеялись. «Ненавижу магию», — сказав это, красногвардеец изо всех сил потянул посох на себя, и поскольку сделано это было достаточно быстро, капитан не успел вырвать руки, поэтому благополучно полетел прямо в сторону Крида. Два тела, ударившись друг об друга, отлетели на несколько метров. Тем временем красногвардеец отбросил посох в сторону и, быстро подбежав, пнул британца ногой в челюсть. Крид попытался помешать, но ему в голову опять прилетел увесистый удар латной перчатки. Все это происходило под непрекращающийся автоматный огонь морпехов, который, впрочем, тут же прекратился, когда в небе появились транспортники и беглым огнем стационарных орудий подавили позиции оборзевших коллег. В то время, как красногвардеец вязал в кандалы своих нерасторопных дуэлянтов, несколько транспортников пустили фальш огни и аккуратно приземлились невдалеке от искомого места рукопашного противостояния трех металюдей, не забывая при этом поливать огнем любой подозрительный куст. Корпус транспортника приземлился на изуродованную бомбами землю, разгоняя весь мусор и пыль своими реактивными двигателями. Наконец-то пазы с боковой стороны корабля отошли в сторону, и оттуда высыпало долгожданное подкрепление – десантники космических войск Федерации. Закованные в современное подобие лат рослые бойцы начали поливать противника огнем. Гигантские винтовки посылали пули выдающегося калибра, которые при столкновении с человеческим телом прошивали его насквозь или перемалывали плоть вместе с элементами бронезащиты. Да, вы не ослышались. В плане пехотной экипировки Российская Федерация из-за британского кризиса стала законодательницей мод. В принципе, подобное теперь касалось не только пехоты. Ведущие военные державы, увидев, как сильно изменилась бывшая советская армия, причем в лучшую сторону, начали активно перенимать все, что могла и своих вчерашних, и скорее всего завтрашних врагов. Так что ничего удивительного, что форма американских солдат была грубой калькой с экипировки военнослужащих вооруженных сил Федерации. Впрочем, это им не сильно помогает. Даже эрзац-варианты болтерных пуль без особых проблем превращали броню в хлам, вместе с человеком под ней. Красногвардеец, поудобнее схватив пленных, потащил их в сторону одного из транспортников. Бойцы же, не дожидаясь приказа, взяли их в кольцо безопасности и помогли Шестакову дотащить металюдей до одного из бортов. Но не успел корабль с пленными подняться в воздух, как другой транспортник, висевший в воздухе, снесло потоком фиолетовой энергии. Воздушное судно с большим запасом прочности провертело в воздухе как игрушка и, совершив несколько пируэтов, рухнуло на землю. Автор броска объявился сразу же. Это была девушка, которая парила в воздухе и светилась всполохами фиолетового огня. Один из десантников крикнул что-то невнятное и простер ладонь в сторону мутанта. Следом за его криком на зависшую в воздухе фигуру обрушился град пуль. Огненный шторм, настоящий вихрь из свинца, сконцентрированный залп из псевдоболтеров, мог вывести из строя тяжелую технику. Но мутанта защищал энергетический пузырь, успешно сдерживающий ураганный огонь. Внезапно над позициями пролетел второй мутант, осыпав десантников мириадами шаровых молний. «Заберите их и убирайтесь отсюда». Всунув пленных в руки десантников, Шестаков стукнул по корпусу летуна. Дверь перед ним захлопнулась, и транспортник начал медленно просыпаться. Внезапно за своей спиной, где-то недалеко, услышался тяжелый топот. Повернувшись, он увидел огромного человека. Это был очень массивный и жирный мужчина, который тем не менее очень быстро приближался и сносил все перед собой, как локомотив. Если его не остановить, он снесет транспортник. У красногвардейца было всего несколько секунд на раздумье. Тихо матюгнувшись, герой Федерации побежал навстречу пузырю. Он знал, что скорее всего туша мутанта собьет его на полной скорости, поэтому напрямую сталкиваться с ним не имело смысла. Поэтому за мгновение до столкновения он прыгнул и со всей силы врезался двумя ногами в лицо Дьюкса. Тот хрюкнул сломанным носом и кубарем свалился на землю. Красногвардеец приземлился на землю, чтобы тут же получить удар от другого мутанта. Пролетев несколько метров, он вбился в бетонную стену. Встав, он отряхнул бетонное крошево и грязь, и посмотрел вслед улетающему транспортнику. Миссия была выполнена. Капитан Британия пойман. Включив встроенный в шлем коммуникатор, Шестаков начал говорить. «Брат капитан Иванов, нужно удержать врага, необходимо дать время кораблю, чтобы он скрылся». Через шипение в эфире раздался голос воина. «Слушаюсь, командир, сделаем». Шестаков поднял голову, на поле все сильнее разгорался от битвы. Глава 100. «Сын», глубокий и протяжный голос прозвучал внутри огромного зала. Гуманоидное существо, чем-то напоминавшее внешне человека, сидело на огромном гранитном троне. От его краев отходили зеленоватые отсветы энергии, пульсирующие в пазах и выемках, проделанных в граните. Я всмотрелся в существо, сидевшее передо мной. Знакомые черты лица врезались в память, от боли я схватился за голову. Массивы информации начали пульсировать в моей голове. Похоже, это были фрагменты памяти Фаэрона, воспоминания, оставшиеся еще до биопереноса. Вот еще мгновение, и меня буквально выкидывает из зала. Теперь я на войне, вокруг меня некроны в доспехах. Мы находимся внутри корабля, я на командном мостике, отдаю приказы огромному флоту Некронтир. Я был на подъеме, молот и горяч, то есть он, не я, или все же я, неважно, вокруг меня его стояли все друзья, и все близкие, и те, кто был ему мне дорог. Дорогие братья по оружию, я он мы верили в победу, несмотря на то, что собирались биться с богами. Снова смена обстановки, я на поле боя, в тяжелых доспехах лорда Некронтир. Мое энергетическое копье разит сотни и тысячи врагов империи. Их было тысячи. Смертельный луч вырвался из изголовья копья и стер в потолок целый батальон орков. Да, ошибки быть не может. Орки, могучие, свирепые и многочисленные слуги древних, те, кто попортил нам немало крови. Умные твари, даже очень. Особенно их командиры, маленькие вертлявые твари, гретчины. Кажется, древние хорошо постарались. Они буквально слепили идеальную расу для войны. Очень сильный враг, даже когда-то достойный. Вокруг меня уже было намного меньше моих соратников и близких мне людей. Война была тяжелая, очень. Противостояние затягивалось. Дни складывались в недели, недели в месяцы и года. Гасли и взрывались звезды, унося миллиарды жизней, исчезали когда-то цветущие миры. Целые системы уничтожались на корню. Многие триллионы умерли с началом войны. А я потерял многих своих друзей и товарищей, ушедших вместе со мной на эту войну, во славу империи. Снова перенос, на этот раз меня с самого начала оглушили резкие эмоции, горе, ужас и страдания. От гаммы чувств я громко застонал. Через силу я распахнул глаза. На моих руках умирал мой последний товарищ, боевой друг, тот, кого я не мог потерять ни при каких обстоятельствах, но потерял. Я баюкал его труп на своих коленях, все мое лицо и руки были измазаны его кровью. Горе и отчаяние овладели мной. Впрочем, мгновение спустя ярость вспыхнула внутри меня. Все это, во имя империи. Еще мгновение, я на новом месте. Снова на мостике космического корабля. Теперь я смотрел, как планета врезается в другую планету. Я отомстил за тебя, мой друг. Это было несложно. Стоило поменять лишь несколько вводных, и вот планета тех, кто был виноват в твоей смерти, исчезнет в мучительном огне. Я во все глаза смотрел на умирающую планету, на планету, которую я убил. Вот небесные тела ударились друг о друга. Ударная волна быстро расползлась от эпицентра, оставляя после себя лишь смерть. Но еще быстрее волны тухли огни тысяч городов, расположившихся на поверхности планеты, как сети с тысяч муравейников. Справа от меня огромные экраны показывали, что происходило на планете, с населением больше 100 миллиардов. По галактическим меркам это, конечно, немного. В конце концов, эта мелкая раса была одной из многих тысяч союзников древних. Но, моя человеческая сущность была в ступоре от масштабов расправы. Впрочем, дело было не только в этом. Справа от меня из экранов доносились крики абсолютного ужаса, перемешанные с животным отчаянием тех, кто хотел выжить. Крики детей, женщин и стариков соединялись вместе, образуя нечто поистине страшное и непостижимое по уровню безумия. Рядом, на самом большом экране, правитель планеты на коленях бился лбом об пол. Он молил, умолял оставить в живых хотя бы детей и часть жителей. Взамен он предлагал все, что угодно. Ну, в общем-то, у него больше не было выбора. Весь флот и вся армия еще несколько часов назад были уничтожены в тяжелом, но скоротечном бою. Крики продолжались доноситься, но в какой-то момент они прекратились. Взрывная волна, наконец-то, дошла до столичного района. Люди, увидев ее, все поняли заранее, и в едином порыве, прощались со своими родными. Мгновение, люди вспыхивают, затем волна разносит их тела, и вообще все на мелкие кусочки. Я во все глаза смотрел на окончательно умерший мир, из глаза пробилась одинокая слезинка. Все правильно, во славу империи. Затем снова череда событий и ужасных апокалиптических кадров. Моя память подробно остановилась на одном моменте. Эвакуация населения из очередного центрального миров. Это был один из поворотных моментов войны в небесах. Мгновение, и я вижу, как домашняя звезда начинает подозрительно вспыхивать и мигать, а потом она взрывается. Миллиарды некрантир, которых еще не эвакуировали, превращаются в пыль. Дети, старики и женщины. Все они исчезают в вспышке. Я в ужасе и гневе, на себя и врага, начинаю вопить, отдавая импульсивные приказы на атаку. Вовремя приходит сестра и обнимает меня. Сразу за этим энергия искусственно сколлапсировавшегося солнца ударяется об наши защитные экраны. Корабль даже не покачивается. Кажется, я начинаю ощущать, что чувствовал тот ксеносправитель. Очевидно, что жизнь одного некрантира дороже жизни всех раз в галактике, но, возможно, причина наших эмоций была одна и та же. Неважно, во славу империи. Дальше, снова война, только уже более странная. Я воюю с другими некрантирами, убиваю их. Подавление мятежа недовольных было обычным делом, особенно в последние годы. Скоро все это перерастет в войну второго раскола. Тот момент, когда я уже ничего не понимаю, не знаю, кто прав, а кто нет. Я просто выполняю волю триархов и волю своего отца Фаэрона. Главное, преданность династии и народу. Проходит еще какое-то время, я смотрю на свою сестру. Она лежит внутри саркофага, ее живое тело, а рядом, на платформе, покоится ее новая железная оболочка. Я держу посох своего отца, рядом со мной стоят десятки ученых и главный криптик, верный Навессир. Не волнуйтесь, господин, мы сделали все, чтобы ее новая оболочка вместила личность вашей сестры в полной мере. То же самое вы предусмотрели во всех оболочках высшего класса, Впрочем, даже здесь она выделяется. Криптик, будто читая мои мысли, пытается снять напряжение и умасливает меня сладкими речами. Хотя все мы понимаем, никто не будет прежним. Мы все бросили на алтарь войны. Устало вздохнув, я кладу ладонь на стекло саркофага и, не поворачиваясь, начинаю говорить. Навессир, после смерти отца сестра, это единственное, что у меня осталось. Не подведи меня. Несмотря на мой спокойный и размеренный тон, слова, сказанные мной, были буквально пропитаны угрозой. Большинство присутствующих испуганно молчат, смотря на нашу беседу, двух сильнейших существ. Мой возлюбленный повелитель Лейфаэрон, ваша сестра и вы сами, мои воспитанники, которых я поклялся оберегать от бед. Если я причиню вред сестре повелителя, то, исправив ошибку, я тут же уничтожу себя. В зале воцаряется тяжелая тишина. Все, кроме Криптика и нового теперь Фаэрона, напряженно ждут, наблюдая за тем, как оба некрона ведут диалог. Я понял тебя. Чуть помолчав, Фаэрон соглашается, на что Криптик ритуально глубоко кланяется, смягчая свою некоторую дерзость, которая, впрочем, оправдывается хорошим отношением воспитанника и наставника. Ожидаемо, очередная смена обстановки. Я сижу на троне. Передо мной стоит Навессир, только теперь он в своем железном обличии, как и я. Больше никого нет в зале. Как ты считаешь, это возможно? Задаю вопрос Навессиру, начальный фрагмент беседы стерт из моей памяти. Повелитель, с вашего позволения, я введу в систему новые вводные, тогда думаю, это будет вполне осуществимо. Хотя до вас никто не осуществлял биоперенос, но центральный разум гробницы можно настроить так, чтобы он воспринял вас снова, в новом обличии. В конце концов, главное, это память. В памяти запечатаны ваши уникальные энграммы. Гробнице остается только настроиться на ваши ритмы и считать память. Тогда доступ будет восстановлен. Новое тело будет слабым, а новый мир не менее опасен, чем прежний. Мне нужно получить доступ к гробнице и управлять ее основными системами. В моем новом состоянии это возможно? На секунду Навессир задумывается, его визор на голове перестает мерцать и на несколько секунд затухает. Затем он снова оживает и начинает говорить. Да, главное, получить доступ. В вашем случае, господин, ключевое, чтобы ваша память была восстановлена, хотя бы частично. За счет этого вы получите частичный, но контроль, правда, доступа к трону у вас на этот момент не будет. Вы не будете глубоко контролировать гробницу. Придется переделывать трон под вашу новую биологию, чтобы вы могли на него сесть и окончательно принять власть на себя. Но для этого обязательно необходимо присутствие всех аристократов и, что самое важное, преторианской гвардии. Все влиятельные лица должны убедиться в том, что вы не самозванец. Если же трон будет переделан без их присутствия и если вы на него сядете без их присутствия, то возникнут вопросы о вашей легитимности, господин. Сказав это, Криптик глубоко поклонился. Это я знаю. Поэтому аристократы и гвардия проснутся как можно позже. Я это укажу в протоколах, и ты по возможности это обеспечишь. В новом мире мне не нужен их назойливый глаз, по крайней мере первое время. В конце концов, все, что я делаю, пойдет на пользу всей расе и династии. На трон можно сесть и потом. Последние слова, произнесенные гулким, механическим басом, разнеслись по гробнице. Господин, разрешите поинтересоваться, а что это за мир, и где он располагается? Далеко за пределами известной галактики, ученый был заинтригован, и даже сквозь механический голос можно было понять, как он был взволнован. Даже не представляешь, насколько это далеко. Это там, где никто из нас, живущих сейчас, больше не появится. Это тайна, над которой работал мой отец, и теперь над ней работаю я. И ты узнаешь это в свое время и поможешь мне. А теперь уходи. Криптик кланяется, затем медленно отступает и покидает зал. Изображение постепенно расплывается и превращается в зеленый туман. Боль начинает нарастать. Все эти воспоминания вновь проигрываются в моем сознании. Я уже несколько раз пережил жизнь этого Фаэрона, или свою жизнь. Кадры с каждым разом бегут все быстрее и быстрее. Я был на пределе, из последних сил я направлял огромные потоки прямо в изолированную библиотеку в чертогах моего сознания. Нельзя, чтобы все эти миллионы лет разлились беспорядочным водопадом по всему моему сознанию. В противном случае, я рискую быть поглощенным гораздо более древней личностью. Я должен систематизировать и сохранить всю его память в отдельной резервной памяти. Бороться все равно бесполезно, гробница просто сильнее меня, но кто сказал, что нельзя хотя бы перенаправить эту энергию. Что в общем, у меня это успешно получается. Не знаю, сколько времени прошло, по ощущениям, я тут как будто уже десятки лет, без сна и отдыха. Сущности воспоминания были почти полностью сохранены в хранилище. Они были весьма ядовитыми, поэтому я решил дифференцировать память Файрона от остального моего сознания. Хотя даже так, после десятков лет, проведенных здесь субъективно, философия, вера, менталитет и история некронов очень сильно изменили меня. Это была тяжелая работа, разрушающая сознание, ведь не зря говорят, что борясь со злом, сам начинаешь в него превращаться. Для меня это было очень знакомо, но все же я надеюсь, что это не критично. Ведь в конце концов я смог сохранить ключевую часть себя, я остался человеком. Скоро я, наконец-то, пробужусь. Огромный коронационный зал с величественным троном посередине. Мужская фигура парит в воздухе, полностью окутанная зелеными всполохами энергии. Вокруг него стоят лич стражи, начеку и охраняя своего повелителя. Их тела из железа зловеще сверкают, а зеленые визоры мертвенным взглядом смотрят на мир. Внезапно свет вокруг мужчины начинает меркнуть и через несколько минут полностью гаснет. Мужчина перестает парить в воздухе и ловко приземляется на ноги. Глаза открываются, и из них льется зеленый свет вместо золотого. Я вернулся. Очередной взрыв разметал нескольких десантников, разбросав их в разные стороны. Повсюду свистели пули. Осколки от снарядов так и норовили в кого-то попасть. Бой продолжался уже несколько минут. Десантники продолжали поливать концентрированным огнем двух высокоранговых мутантов, обладавших способностью парить и манипулировать энергией. Они явно были не по специфике могучих воинов. Так или иначе, сейчас у бойцов элитных федеральных войск не было большого выбора. Нужно было сдерживать погоню мутантов, пока транспортник с ценным грузом не будет вне зоны досягаемости. Правда, одних десантников было явно недостаточно. Мета-люди парили высоко в небе и были вне досягаемости ближнего контакта. Ко всему прочему, их защищал прочный энергетический барьер, который не позволял тем же болтерным снарядам поразить их. Хотя, в то же время среди десантников не было потерь убитыми, только лишь небольшие ранения. Новая партия из недр сибирских комплексов, в которой были заранее и оперативно учтены прошлые ошибки, проложила свой путь. Проведена серьезная работа. Например, отчет об ликвидации питерского гнезда кровососов лег на столы нужных людей уже через день. Затем правки тут же отразились на качестве новой партии десантников. Новые подразделения были сразу отправлены на территорию мятежного острова, а старые – домой, на переобучение и улучшение. Хотя им все еще было далеко до слуг империума человечества, вполне возможно, через несколько лет непрерывной работы, этот недостаток будет нивелирован. Тем временем несколько десантников глушили и связывали Фреда Дюкса, мутанта, известного под прозвищем Пузырь. Огромная, массивная фигура была окружена несколькими боевыми братьями и активно оказывала сопротивление. Несмотря на то, что на теле здоровяка уже не осталось живого места, бойцы не могли свалить того с ног. Он, как вкопанный, держался и не двигался с места. Чуть в стороне красногвардейцы несколько других десантников сковали в массивных наручниках мутантов ближнего боя, ведь в отличие от летунов, их было легче поймать. Внезапно под ногами красногвардейца и его людей рванула земля, и фиолетовые всполохи разметали бойцов. Несмотря на отвлекающий огонь, парившая в воздухе мутантка нашла силы и концентрацию для удара. «Ненавижу магов», — прокряхтел Шестаков, вставая на ноги. Вдруг рядом с ним вспыхнула зеленая арка телепорта. Глава 101. Зеленая арка открылась, и оттуда вышел человек в массивном некронском доспехе. Это был определенно не робот и не пехотинец гробницы. Так как на человеке не было шлема и лицо его вполне можно было различить, да и полый костюм от мобильной платформы анатомически очень сильно выбивались друг от друга, даже чисто визуально. Заран, удивленный Шестаков прошептал имя своего давнего знакомого, но кажется и этого хватило, чтобы родственник президента услышал его. Он повернул голову и посмотрел на красногвардейца своими изумрудно-зелеными глазами. Они сильно светились. В предыдущую их встречу глаза мета-человека были золотыми, впрочем, и сейчас, в море зелени, были небольшие крупицы золотого. Увидев лежащего на земле красногвардейца, Заран направил в его сторону свою руку. Пальцы охватили всполохи зеленой энергии, как и тело Шестакова. Через секунду неведомая сила подхватила героя Федерации и поставила его на ноги. «Спасибо», — немного потерянным голосом поблагодарил Зарана Шестаков. Тот лишь улыбнулся и, кивнув, пошел дальше. Вслед за ним на поле боя сквозь арку начали выходить многочисленные войска скелетонов, причем с каждым мгновением арок открывалось все больше и больше, разных размеров и оттенков зеленого. Не только красногвардеец, но и остальные бойцы смотрели на это немного шокированные. Единственным, кому это не показалось чем-то странным, были космические десантники. Продолжая поливать противника огнем своих винтовок, они даже бровью не двинули на появление новых союзников. Заран вышел чуть вперед, пока в зоне видимости не возникла парящая в воздухе фигура. Летящая мутантка чувствовала сильную угрозу со стороны гостей, интуиция буквально вопила о том, что это ловушка. Поэтому девушка решила ударить первой. Она соединила руки на груди и почти десяток секунд аккумулировала пучок энергии, чтобы в следующее мгновение запустить его в своего противника. Огромный шар врезался в человека, спокойно стоявшего перед остальными войсками. Прогремел мощный взрыв, султаны пыли и грязи поднялись высоко над землей, всполохи яростного пламени и фиолетовой энергии объяли все в радиусе нескольких десятков метров, всех, кто стоял поблизости, в том числе десантников, отшвырнуло мощной ударной волной. Женщина, увидев результат проделанной работы, начала громко хохотать. Ей показалось, что подобный враг будет куда сильнее и крепче. Впрочем, через секунду ее смех сдавило внезапным вздохом. Когда пыль после взрыва более-менее рассеялась, силуэт стоял на том же месте, будучи абсолютно невредимым. Женщина ахнула и, собрав силы, не задумываясь, снова повторила удар, но на этот раз результат был совсем другой. Заран спокойно направил посох из черного металла вперед, и огромный фиолетовый шар искрящейся энергии столкнулся с навершием посоха и начал затягиваться внутрь его, исчезая в какой-то пространственной аномалии. Вокруг навершия посоха в момент его работы даже невооруженным глазом можно было увидеть, как материальное окружение вокруг него искривляется. Еще мгновение, и шара не было. Подобный финт ушами заставил окружающих людей обомлеть от удивления. Сейчас, на их глазах, применили технологию, на уровне высшей магии, фактически неотличимую от волшебства. Даже бой затих, все смотрели во все глаза, на противостояние двух существ, уровень сил которых сложно было представить обычному человеку. Только если сила человека с посохом, это труд тысяч ученых, вложение целых поколений научных талантов, пот, слезы и кровь, то, что вырывалось из лап природы и вселенной с огромными усилиями, то вот мутантка, это продукт случайной игры генов, эволюционная лотерея и везение. Когда-то начатая безграмотными богами-авантюристами и брошенная за неимением должного упорства и усидчивости, которая напротив характерна для смертных, мутантка завопила во все горло, энергия ее переполняла, ей было страшно. Впервые нашлось существо, которое без особых проблем парировало ее атаки, причем без внешних усилий. Не было видно ни силового поля, ни роя микромашин, защищающих его, он просто был цел. В то же время с его лица не сходила легкая улыбка, что еще сильнее нервировало девушку. Завопив во все горло, она начала закидывать врага и его прихвостней сотнями комет, десятки шаров полетели в сторону вражеской армии. Но внезапно из самых крупных арок выехали платформы с гигантскими обелисками из черного камня, и сгустки энергии полностью испарились, так и не успев добраться до федералов и воинов гробницы. Самые мощные фаерболы превращались в шутихи, и безобидные фантомы энергии, сравнимые по опасности с петардами. А девушка внезапно очень сильно ослабла. У нее было ощущение, будто кто-то заблокировал источник ее силы. Она не могла понять, что происходит, ее силы очень быстро таяли. Ей уже было тяжело держать себя на лету. Она попыталась отступить, но внезапно зеленый луч энергии, пущенный из посоха Зарана, сбил ее. Причем энергетический щит, предназначенный для защиты, не выдержал нагрузки и лопнул, как мыльный пузырь. Девушка полетела вниз, как подбитая ласточка, и упала на землю. Другой мутант, висевший на небе и наблюдавший за этим издали, успел вовремя удрать, поджав хвост. Американские морпехи тоже отступили, огрызаясь автоматным огнем. Большая их часть успела загрузиться на бронетранспортеры и отступить обратно в город. Впрочем, никто им сильно и не мешал это сделать. Очевидно, большой вспышки насилия никто не желал. Для Зарана в общем и целом все люди представляли ценность, так что кровавую баню никто не устраивал. Так бесславно завершилось британское контрнаступление, так сильно распиаренное западной пропагандой. Мужчина в тюремной робе сидел в допросной камере. Его руки были прикованы наручниками к столу. На потолке горела одинокая лампа, освещая новенький стол, сделанный из какого-то дешевого железа. На уголке было отштамповано название фирмы «Идея». Одна из новых русских компаний, появившихся совсем недавно. Они вроде специализируются на производстве мебели. Несмотря на то, что она появилась совсем недавно, их изделия можно было найти даже в английских народных республиках. Джон это хорошо знал, потому что со своей бригадой занимался перевозкой контрабанды из республиканского севера в королевский юг. В основном, он занимался перевозкой товаров русского производства. С началом гражданской войны солдаты английской армии начали привозить домой трофейные сигареты, алкоголь, консервы и полуфабрикаты. Все они были русского производства, качество было на высочайшем уровне, особенно алкоголь и табак. Изначально, конечно, поток с фронта был небольшой, но Джон увидел в этом возможность разбогатеть и, подключив все свои связи в армии, смог наладить поставку контрабанды через приграничные города прямо на территорию Южной Англии. Кстати, северные республики были не против поставлять товары в довольно больших объемах. Причем Джон даже знал, что в этом напрямую участвовали русские службисты. Взамен они просили лишь реальные деньги, то есть фунты их не интересовали, а вот золото, серебро, ценный антиквариат, информация и связи в английском обществе, особенно связи, это ценилось. Причем таких парней, как Джон, у русских было многие десятки, если не сотни. Самого Джона это все поначалу сильно смутило, но деньги, действительно, платили очень-очень большие. Чтобы вы понимали, за все время конфликта, через подставных лиц Джон смог купить в Испании и Португалии несколько загородных вилл в престижных районах. Так что деньги там крутились очень хорошие. Джон не знал, из чего русские делали свой табак, алкоголь и прочую хрень. Но очень быстро их товары начали обретать популярность в богатых и не очень кругах Лондона и прочих южных городов Англии. Казалось, что это была слегка раздутая история. Хотя Джон лукавил, тот же алкоголь действительно был очень хорошим, пока еще никто не смог повторить купаж, послевкусие и прочие неповторимые свойства. Что уж говорить, если совсем недавно он сам лично курировал сделку на доставку более 200 бутылок русского пойла никому попало, а целому члену палаты лордов. Сами можете понять, насколько это дерьмо закрепилось в сердцах английской элиты. Британские солдаты сотнями мрут каждый день от русских пуль и мин, а британские же политики упиваются русской выпивкой и табаком. Такая вот жизнь. Впрочем, сам Джон не имел никакого права их осуждать, потому что точно так же богател на гибели обычных английских парней. Но Иисус, какие же это были хорошие деньги. Он растер онемевшие запястья и снова погрузился в свои мысли. Пара его знакомых, тоже контрабандисты, утверждали, что эта хрень вызывает сильное привыкание, хотя доказать это никак не могли. Химический анализ показал, что это обычный алкоголь, причем очень качественный. Посторонних агентов, способных вызвать сильное физическое или психологическое привыкание, просто не было. Так что это было что-то из серии мифов и легенд, да и глупо это, думаю, первыми все проверили лорды и богатеи из Сити. Если они покупают, значит все в порядке, остальное не его забота. Деньги крутились, доходы росли, и все было просто отлично, пока в одну из сделок, обычная передача товара, на несколько десятков фур, и он с грузовиком со всем старинным хламом и антикварным золотом не был схвачен русскими службистами. Скрутив, его засунули в машину, поехали в направлении севера. Везли его долго, причем особо не скрывали, куда везут. Все понимали, в том числе и сам Джон, что знание маршрута никак его не спасет. Через день они пересекли шотландскую границу, пограничники без особых проблем их пропустили, причем они обменялись парой теплых слов с русскими. Ясно, похоже, они тут на постоянной основе курсируют. В конечном итоге его доставили в одну из тюрем в предместьях Эдинбурга. Продержали его несколько дней в камере, и вот теперь он здесь, ждет прихода нужного человека в допросной. В кабинете было двое констеблей шотландцев, следили за ним. Внезапно дверь зашумела и открылась. В кабинет зашел какой-то русский в хорошем сером костюме. Усевшись за стол напротив, он попросил на хорошем английском выйти двух констеблей. Те, отдав честь, на английский манер, вышли из допросной. Теперь они остались вдвоем. Джон и этот русский. Русский молча раскладывал документы из папки, тихо напевая песенку из какой-то передачи, Джон не помнил точно. Он это делал нарочито очень долго и медленно, англичанина это нервировало. В таких ситуациях ожидание было словно пыткой, и русский службист, хорошо это понимая, ловко этим пользуясь, наконец, не выдержав, англичанин заговорил: «За что я задержан? У нас были договоренности с вашими товарищами, так дела не делаются». Джон решил, что ему терять нечего, поэтому, не имея лучшего варианта, решил покачать права. «Скажите, мистер Андерсон, вы узнаете человека на этих фотографиях?» Перед лицом Джона упали целые пачки фотографий, на которых был запечатлен он сам во время проведения сделок. Снимки были сделаны с довольно удачных ракурсов, так что везде можно было опознать его лицо. «Вы знаете, я слышал, что в английском теперь королевстве есть особый пунктик и взгляд на контрабанду и торговлю с врагом на время войны. Скажите, это так?» – спокойно задал вопрос русский, по ходу дела продолжая копаться в бумагах. «Да, это так», — ответил изрядно напуганный англичанин. Обычно румяное лицо Джона теперь было белее мела. Он понимал, к чему клонит русский. «И сколько дают, если чисто теоретически гражданин будет пойман за таким делом, или же найдутся порядочные граждане, которые донесут про него в специальные органы?» Наконец-то закончив разбирать документы, службист поудобнее устроился на стуле. Русский вполне искренне задал вопрос, добродушно смотря на Джона. «От 20 до 30 лет», — почти шепотом сказал Джон. «Немало. Жаль, конечно, тех джентльменов, которые попадутся по этой статье. Не так ли, мистер Андерсон?» Сложив брови домиком, русский спросил. «Да, сэр, жаль», — пробормотал ответ контрабандист. «Скажите, этих доказательств хватит на то, чтобы засадить вас на 30 лет в английскую тюрьму?» Русский продолжал давить на контрабандиста. «Более чем», просипел англичанин. «Скажите, вы хотите избежать этих проблем, еще сильнее разбогатеть и стать влиятельным лицом в английском обществе?» Задал неожиданный для британца вопрос русский службист. «Конечно, сэр, кто бы об этом не мечтал?» Резко подняв голову, англичанин закивал головой, как китайский болванчик. «Это же просто отлично. Знаете, мистер Андерсон, нам нужны такие люди, настоящие патриоты Англии. К тому же вы довольно предприимчивый человек. В России таких людей любит и ценит. Мы верим в силу рынка, поэтому поможет вам подняться на ноги. Взамен мы лишь просим, не о предательстве, ни в коем случае. Всего лишь оказывать поддержку в развитии русско-английских отношений — вот цель. За это мы будем вас награждать, конечно, неофициально, медалями и наградами в денежном эквиваленте. Нам очень нужны друзья в Англии, понимаете, мистер Андерсон?» Лучезарно улыбнулся русский службист. «Да, сэр, я понимаю и готов к сотрудничеству». Джон ухватился за эту соломинку, как за единственную возможность спастись от незавидной участи, быть схваченным британским правосудием. «Отлично, тогда договорились. Сейчас вас проводят в медицинский блок, там вам внедрят отслеживающий чип и проводят в вашу камеру, где вы будете ждать своего куратора. Через него вы будете поддерживать связь с нами». Сказав это, русский нажал кнопку под столом. В кабинет тут же зашли шотландцы. «Погодите, а что за отслеживающий чип?» Недоумевая, задал вопрос англичанин, пока шотландцы выводили его из кабинета. «Не волнуйтесь, мистер Андерсон, это всего лишь мера предосторожности на случай, если вы решите передумать». Сказав это, он кивнул констеблям, которые вывели англичанина в коридор. Дверь закрылась. Через несколько минут констебли ввели в кабинет следующую жертву, будущего агента русского влияния в Европе и на Западе. «Здравствуйте, мистер Уэйт». Русский положил перед новую пачку фотографий. «Вы узнаете этого человека на фотографии. На территории всей Великобритании и Ирландии проходила самая масштабная операция вербовки скрытых агентов влияния в истории современного шпионажа. Это была более масштабная операция, чем аналогичные операции Соединенных Штатов в Корее и Японии». Запись с камеры. Мужчина возился перед объективом, настраивая камеру. За спиной простирался огромный ангар, набитый всякого рода новой техникой. «Так, вроде работает». Перестав возиться с панелью управления, мужчина уселся на стул перед камерой. «Меня зовут Ванька Иван Антонович. Я генеральный директор корпорации «Наука». Сегодня первый день работы над моим личным проектом. Надеюсь, удача будет мне сопутствовать». На этом запись прерывается, но начинается новая. Пока успехи не очень заметны, все на бумаге, теоретические выкладки не выдерживают никакой критики, плюс другие направления забирают много времени. Третья запись. Сегодня завершил работу над собственным ускорителем. Уменьшенные версии, снятые с истребителей, не подошли. Четвертая запись. Итак, 25-й день моих исследований. Кажется, сегодня я нашел идеальный сплав для своей платформы. Работы еще, конечно, много, но начало состоялось. Пятая запись. Ванька стоял перед камерой в обычных рабочих штанах и майке, но одна деталь выделялась из общего фона. Его правая рука была облачена в массивную стальную перчатку, посередине ладони было встроено что-то вроде мини-реактивного двигателя. Так, 42-й день научных исследований. Первый рабочий прототип. Стальная ладонь плавно сжалась и разжалась. Ладно, Алиса, включи двигатель на рукаве. Начальная мощность 5%. Ванька направил ладонь в сторону. И очень вовремя пучок энергии полыхнул из ускорителя, и ученый-миллионер улетел куда-то в сторону, послышался грохот, и громкие маты на великом и могучем. Я в порядке. Шестая запись. Ванька сидел в костюме, на лице были мелкие шрамы и ссадины. 45-й день. Надо будет снизить мощность, более тонко настроить систему управления. Мой личный проект платформы «Динамо» следует признать успешным. И работы по нему продолжить. Машина ехала по деловому району Электрограда. Внутри машины было двое. За рулем сидел мужчина в строгом костюме и маленьким значком, висевшим на его груди. Значок был в виде русского флага. Скорее всего, это был федеральный чиновник нового образца, уже прозванный в прессе «Железняковской порослью». Это была еще небольшая прослойка молодых русских чиновников, прошедших особый отбор и ряд проверок, многие из которых были секретными. Эти новые кадры были призваны заменить старую, неэффективную и коррумпированную бюрократию. Это был один из амбициозных проектов нового президента, который показывал неплохие результаты, как все его другие задумки. В том же Электрограде, весь чиновничий аппарат состоял из них. Благодаря этому уровень коррупции, относительно всей страны, в столице был на нулевом уровне. Столичные чиновники уже успели прославиться своей педантичностью и почти маниакальной принципиальностью. Остальные чиновники из других частей страны не очень лестно о них отзывались. Впрочем, обычное население относилось к ним совершенно противоположным образом. Особенно уважение было на высоте в столичном регионе, там, где рядовое население напрямую видело результаты их работы. Тем временем машина ехала по деловому центру. Рядом с чиновником на переднем пассажирском сиденье сидел мужчина, явно был иностранец. Чиновник рассказывал какие-то детали про город, время от времени показывая рукой на какое-то здание, а показать было на что. Деловой район активно застраивался и мог похвастаться уже построенным небоскребом в 230 этажей. Причем построенные здания не пустовали, офисы занимались компаниями, в большинстве своем они, конечно, были отечественные, но было немало и иностранных фирм, что характерно, приличная их часть были японскими. Немаленький деловой район буквально рос на глазах, за месяц его облик мог очень поменяться. Впрочем, подобное было характерно для всей новой федеральной столицы. Тот же промышленный квартал рос и ширился еще быстрее. Всем, кто сюда приезжал, и знающим людям, было понятно, что сейчас в Сибири росло новое промышленное сердце мира. И если русские продолжат в том же духе и смогут распространить этот импульс на остальную часть страны, их нельзя будет остановить. Красивые здания из бетона и стекла окружали машину и двух людей, которые направлялись в промышленный район. «Неужели вы смогли все это построить за несколько лет?» – спросил удивленный иностранец на сносном русском. «Да, так и есть. Проект изначально задумывался как передовой научный центр, но со временем так уж вышло, что все переросло в нечто большее», — улыбнувшись, ответил молодой чиновник. А иностранец лишь удивленно вертел головой. Ему казалось, что он попал в деловой район Йоханнесбурга или Хьюстона, а не в захолустье Сибири. Вообще, он искал место, где он сможет открыть свой новый стартап. Совсем недавно он смог заработать свои первые миллионы на продаже одной перспективной технологии. И вот один из его знакомых предложил ему Россию. Поначалу данное предложение он воспринял с юмором, но все же решил собрать информацию. И каково же было его удивление, когда вариант с Россией оказался не самым плохим. Да, выгоднее было поехать в Штаты, но Федерация, в перспективе, была более интересным вариантом, он это чувствовал. У него вообще была особая чуйка на перспективу. Пока иностранец размышлял о новых возможностях, которые открывала ему Россия, машина наконец добралась по отличной шоссейной дороге к промышленному району, вернее к его отдельному сегменту, к инновационным площадкам. Место, где сотни стартапов и новейших производств развернулись на огромных площадях, коробки новых заводов и фабрик тянулись до самого горизонта. Повсюду ехали тысячи грузовиков и тягачей, как по часам развозя грузы к точкам отбытия. Наконец, проехав мимо сотен производств, машина остановилась возле пустующей площадки. Они вышли из машины и подошли к участку. Первым заговорил федеральный чиновник. «Ну вот смотрите, это строительная площадка под регистрационным номером 3745. Пока она свободна, мы можем ее вам предложить». Озвучивая цифру, чиновник даже не копался в бумагах, он все помнил наизусть. «Столько много площадок, я правильно понимаю, что это количество уже построенных в городе предприятий», задал вопрос иностранный инвестор. «Не совсем так, это число корректно только для этого сектора, здесь размещены передовые площадки и стартапы с участием иностранного капитала. Притом учтите, что регистрационный номер соответствует количеству активно строящихся площадок, то есть уже готовые предприятия в расчет не идут». «Понятно. Вот еще, электричество, отопление, канализация, газ, телефон, в общем, все коммуникации подведены. Плюс первые 5 лет у вашей фирмы будут вполне законные налоговые каникулы, со второй пятилетки – режим ослабленного налогообложения. Плюс везде будет юридическое сопровождение вашей фирмы. Как вам такое, мистер Маск? Смотрите, выгоднее условий вы нигде не найдете. Опять-таки, груз из любой точки мира прибудет в течение 48 часов, чипы и комплектующие из Японии в течение 24 часов. Мистер Маск, чиновник, озвучив стандартный перечень бонусов, которые предлагало федеральное правительство, замолчал, ожидая ответа иностранца. Наконец, после небольшой паузы, иностранец начал говорить. «Да, мне это подходит. Я заключу контракт. Это автор. Привет, я знаю, что Илон Маск в это время был совсем молод. Просто пусть в моем таймлайне он родится чуть раньше, чем в реальной истории». Глава 102. Был день, жаркое среднеазиатское солнце светило над столичными улочками таджикской столицы. С момента окончания трагических событий прошло несколько месяцев. Вторжение радикальных фундаменталистов оставили серьезные шрамы на теле города, то и дело на домах виднелись следы от рикошета пули и осколков, или вовсе на переулках чернели остовы уничтоженных зданий. Вместе с тем, несмотря на внешнее уродство, за это время в городе достаточно многое изменилось.